Часть шестая. Через некоторое время Изольда осталась на остановке одна. Кто-то из вышедших пассажиров пересел в другой автобус, кого-то встречали на машинах родственники. Девочка оглянулась на дорожный указатель. Черные берега. Интересно, почему поселок называется именно так? Почему не любой другой цвет? Почему черный? Может, здесь когда-то случилось что-нибудь очень плохое? Например, мама бросила дочку? Размышляла девочка, не решаясь посмотреть на противоположную сторону дороги. Опять осень, опять дождь, опять та самая роковая трасса, где 14 лет назад Изи осталась совсем одна в таком огромном мире. Она натянула капюшон, подошла к асфальту и, дождавшись окна в потоке машин, перебежала через дорожное полотно. На обочине сидели женщины. Первая из них, уже дряхлая старушка, с тележки торговала нехитрой домашней консервацией – огурчики, помидорчики, грибочки. Изольда, посмотрев на банки и сглотнув слюну, прошла несколько метров и увидела женщину, продававшую вязаные носки и варежки. Та по-доброму взглянула и начала рекламировать свой товар. «Доча, купи носочки. Теплые, красивые, сама вязала». «Нет, спасибо, я здесь за другим». Последующие метры, которые предстояло пройти девочке, показались самым огромным расстоянием в ее жизни. Ноги ватные, во рту пересохло, язык прилип к небу. Сколько раз она представляла, что скажет при встрече с мамой, когда найдет, а теперь в голову ничего не шло. Но идти было нужно, иначе все сделанное ранее теряло смысл. С трудом, передвигая стопами, Изольда подошла к третьей женщине, торгующей брусникой. Сомнений не осталось. Изи словно смотрелась в зеркало, только отражение было лет на 25 старше. Продавец лесных даров как раз отхлебнула из фляжки что-то спиртосодержащее и закусила горстью ягод из ведра. С чего же начать? Изольда подошла ближе, даже открыла рот для приветствия, но тут из леса, чтобы за спиной женщины, появились три девочки. Старшие, которым на вид было лет 8-10, вели за обе руки младшую, не старше двух годиков. «Мама, мы видели на дереве белку!» – с восхищением сказала средняя из девчонок. И тут Изольда все поняла. Это были ее сестры. «Мама, здравствуй!» – дрожащими губами произнесла Изи. Женщина в этот момент едва не подавилась очередной горстью брусники. Смотрелась в лицо девочки, даже не стала отпираться, осознавая, что подобное сходство с ее дочерьми и с ней самой не может быть случайным. Такого Изольда не ожидала. «Вот значит как. Я так мечтала найти тебя. Я даже простила тебя за то, что ты меня бросила. Мне хотелось думать, что все 14 лет ты меня искала. А ты не просто забыла обо мне. Ты заменила меня другими детьми. Я столько терпела ради нашей встречи. Я пожар в интернате устроила и сбежала. Меня наверняка ищут, чтобы отправить в детскую колонию. Да лучше бы я тогда здесь замерзла и умерла!» Изольда расплакалась так искренне и так по-детски. Холод в глазах матери не позволял поверить, что все происходит на самом деле. Казалось, это страшный сон, от которого никак не проснуться. Женщина встала с ящика, служившего ей импровизированным стульчиком. Изи увидела выпирающий из-под куртки огромный живот. Девочка затряслась от злости и прокричала: «Я тебя ненавижу!» Бросившись прочь от матери, через мгновение она отлетела от капота, мчащегося на полном ходу внедорожника. Машина затормозилась диким визгом и дымящимися покрышками, а Изольду отбросила на несколько метров. Вокруг сбитой девочки собралось множество водителей и пассажиров попутных автомобилей. За считанные минуты образовался огромный затор. Одни бросались с порывом перенести Изи, другие в жесткой форме запрещали трогать ее во избежание причинить еще больший вред. Один из водителей оказался врачом и подтвердил, что перемещать ребенка категорически нельзя. Мужчина громко уточнил, где родители пострадавшей. Люди быстро передавали вопрос из уст в уста, но никто так и не назвался родными девочки. Мать, стоявшая ближе всех, поймала на себе страдальческий взгляд дочери, но промолчала и через пару минут растворилась в толпе. Изольда закрыла глаза. Вдалеке послышалась долгожданная сирена приближающейся кареты скорой помощи. Врачи с максимальной осторожностью погрузили ее на носилки, а один из них уточнил имя и возраст. Сквозь крики и плач медик смог расслышать: «Изольда Вольская, 14!» После этого Изи потеряла сознание и не приходила в него вплоть до самой больницы. Столкновение с бампером автомобиля спровоцировало вывих правой и перелом левой ноги, а удар головой о капот вызвал кому. О количестве ссадин и других повреждений кожи не стоило и говорить, и все же врачи, почти сутки боровшиеся за жизнь девочки, не переставали повторять, что она родилась в рубашке. Как только Изольду вкатили в реанимацию, тут же появилась женщина в белом халате с бейджем главного врача. Она лично возглавляла спасение малышки и не покидала операционную все 22 часа. К счастью, кома отступила уже на третьи сутки. Изи открыла глаза в палате повышенного комфорта, а в кресле возле постели дремала молодая женщина, та самая, что наравне с остальными медиками спасала девочку. Изольда попыталась встать и только сейчас заметила, что нога загипсована и подвешена над кроватью. Попытка осмотреться вызвала чудовищную боль в голове, целиком покрытой бинтами. Девочка застонала. Женщина вскочила с кресла и упала на колени перед лицом своей самой главной пациентки. «Здравствуй, моя дорогая принцесса! Моя милая Изольда!» Изи взглянула на незнакомую женщину. «Здравствуйте! Извините, но я вас не знаю». Доктор вытерла слезы и постаралась объясниться. «Ты меня просто не помнишь. Я работала в доме малютки, когда тебя привезли совсем крошкой. К сожалению, меня с позором уволили. Это стало платой за твое прекрасное имя. Сколько раз я пыталась увидеться с тобой, но заведующая сдержала слово, меня и на порог не пускали. Я уже молчу о попытках удочерить тебя. Даже когда тебя перевели, я все равно не смогла добиться опеки над тобой. С моей зарплатой, съемной комнатой в общежитии и отсутствием полноценной семьи у меня не было ни одного шанса. К тому же директриса из дома малютки продолжала препятствовать». Изольда с осторожностью, но вместе с тем и с интересом слушала женщину. Изучив бейдж на белом халате, девочка поняла, что теперь незнакомка явно занимает хорошее место. «Но ведь вы сейчас главврач, значит, вам удалось добиться чего-то в жизни. Почему же вы перестали искать меня?» Собеседница опустила голову, не зная, что на это сказать. Изи заметила, что своим вопросом смутила ее, и сама на него ответила. «Видимо, вы совсем отчаялись». И получила в ответ утвердительный кивок. «Я поступила в медицинский университет, и пока училась, смогла устроиться на вечернюю подработку в дом престарелых. Там я и встретила своего будущего мужа. Он как раз приехал проверить, как наше руководство осваивает его спонсорские взносы. А тут я из душевой с ведром грязной воды. На полном ходу врезалась в него и с ног до головы окатила высокопоставленного гостя. Тут же ко мне подлетела завприюта с угрозой немедленного увольнения. Но из-за спины послышался приятный мужской голос с просьбой оставить меня в покое. Вот так мы и познакомились». Изольда окончательно заинтересовалась рассказом женщины. И уже расслабившись, довольно решительно задавала вопросы и отвечала на встречные. За окном начинало вечереть, а Вика, точнее теперь Виктория Степановна и Изи, никак не могли наговориться, будто и не было этой разлуки длиной в 14 лет. Они смеялись, плакали, спорили, временами молчали. Заглядывающие с любопытством медсестры, попадая под счастливый взгляд своей начальницы, тут же исчезали за дверью. Когда Вика распрощалась и пообещала вернуться завтра, Изольда осталась один на один со своими мыслями. Она неожиданно вспомнила об отравленных предательством ножах, незримо торчащих из ее спины. Одновременно с этим почему-то захотелось без опаски довериться этой женщине. Наверное, поэтому, даже не помня Викторию, Изольда назвала ее именем свою любимую и единственную куклу. Шло время. Под чутким контролем главврача Изольда быстро и уверенно шла на поправку. По вечерам Виктория приводила в палату маленькую гостью, свою 6-летнюю дочь Ксюшу. Легкая напряженность между девочками быстро исчезла, и уже третью встречу Изи ждала с нетерпением. В один из таких вечеров женщина появилась одна. Заметив немой вопрос в глазах любимой пациентки, Вика ответила, что у нее есть серьезный разговор. «Я обидела Ксюшу?» «Нет, Изи, все в порядке, я о другом. Мне известно обо всем, что тебе пришлось пережить. И, конечно, я в курсе, что произошло в интернате. К счастью, твоя попытка поджога не имела успеха, и ущерб, нанесенный тобой, разве что моральный». Вопрос в том, что ты сбежала». Стыд окрасил щеки Изольды багрянцем. Она вспомнила, на что решилась ради хрустальной мечты – найти родную маму. Если бы она заранее знала, чем обернется эта встреча, то и пытаться бы не стала готовить побег. Но поздно уж об этом. Виктория погладила девочку по ладони и продолжила. «Моя родная, все эти мелкие неурядицы мы с легкостью решим. Мой муж не последний человек в этом городе, он поможет. Мы с тобой и так родные души, а бумажные формальности – это дело второе. Теперь выбор за тобой. Но я была бы счастлива, если ты согласишься стать частью нашей семьи. Я не тороплю тебя с ответом и приму любое твое решение, даже если оно будет отрицательным». Изольда столько лет мечтала услышать нечто подобное, а теперь невероятно растерялась. Ее вдруг озадачило следующее. «Вика, а твой муж не будет против? У вас ведь уже есть дочка. Зачем ему я? Не родная и уже взрослая». «Ой, даже не волнуйся на этот счет. Он прекрасный человек, помогает всем. Ты сможешь полюбить его и сама не заметишь, как начнешь называть его папой, а меня мамой». Изи искренне улыбнулась и, взяв Викторию за руку, прошептала. «Тогда я согласна». День выписки стал для Изольды настоящим праздником. Виктория сделала все для того, чтобы девочка навсегда запомнила знакомство со своим новым домом. А уж познакомиться было с чем. Автомобиль с личным водителем, на котором Вика забирала девочку из больницы, подвез их к высокому забору, скрывающему собой лишь первый этаж огромного особняка. Все здание состояло из 4 этажей, не считая цокольного. В голове Изольды мелькнула мысль о том, что ей, как старшей, придется принять всю уборку в этом дворце на себя. Но появившаяся на крыльце женщина в одежде горничной развеяла все опасения девочки. К слову сказать, она была готова на все, лишь бы сказка, в которую она попала, не превратилась в очередной кошмар. С одной стороны, она боялась нового предательства, но с другой, утешала себя тем, что все-таки заслужила шанс после всего пережитого. Понимала это и Виктория. Сейчас она взвалила на свои плечи огромную ответственность. Адаптация Изи к новой жизни полностью зависела от нее, и сегодняшний день становился первой ступенькой в огромной лестнице, ведущей к такому долгожданному счастью. Вика осознавала, что от того, как пройдет знакомство с новой семьей, зависит душевное состояние Изольды, а значит, все должно пройти идеально. Горничная на крыльце встретила хозяйку широкой улыбкой и открыла дверь. Перед глазами девочки предстала по-настоящему королевская роскошь. Растерянно столкнула девочку обратно к выходу, но в этот момент из гостиной буквально вылетела Ксюша и, подпрыгнув, повисла на шее Изольды. «Ура, ты приехала, а я уже устала ждать!» – весело хохоча прокричала малышка. «Ксения, ты задушишь сестру!» – притворяясь, что сердится, сделала замечание Вика. Но Ксюша только засмеялась и бросилась в объятия мамы. Из кабинета послышался мужской баритон. Через мгновение появился его обладатель, с которым Изи уже была знакома. Это ее новый папа, Кирилл Александрович. Несколько раз он навещал девочку в больнице и успел ей понравиться. Глава семейства поцелуем в щеку поздоровался с Викой и протянул руку своей новоиспеченной дочери. «Ну, здравствуй, дочка. Сегодня тебя ждет знакомство с огромной дружной семьей. Но для начала тебя нужно привести в порядок», сказала Вика и повела обеих девочек на 2-й этаж. Огромная детская, оборудованная по последнему слову, настолько поразила Изи, что девочка буквально впала в ступор. Ксюша подбежала к ней и, потянув за руку, предложила принять душ, расположенный в их же комнате. И пока Изи осваивала с помощью Вики ванную комнату, маленькая ягоза устремилась к 2 огромным шкафам. В одном она подобрала одежду для вечера себе, а в другом – старшей сестре. Окончательный выбор девчушка остановила на 2 прекрасных нежно-розовых с голубым фрагментами платьев. Подхватив оба наряда, она с гордостью поднесла их к Изольде, которая уже покинула ванную и теперь поправляла надежный фиксатор на недавно сломанной ноге. А Вика расчесывала ее мокрые локоны. Через 2 часа девочек было не узнать. Словно дорогие фарфоровые куколки, теперь блистали они перед зеркалами в великолепных платьях и с роскошными прическами. Изольда коснулась своего отражения кончиками пальцев, и в этот момент по смуглым щекам покатились слезы. Виктория положила руку на плечо девочки и с тревогой спросила. «Изольда, милая, что случилось? Тебе не нравится платье? Что ты, наоборот, я просто не думала, что могу быть красивой. Вика обняла обеих девочек. Вы мои любимые принцессы. В дверь детской постучал Кирилл Александрович. Он уточнил, можно ли войти, и, получив разрешение, заглянул в комнату. Вот это красавицы у меня здесь притаились. Надо полагать, гости будут в восторге. Кстати, скоро они начнут подъезжать. Вика сообщила, что девочки почти готовы. Осталось буквально пара штрихов. Супруг довольно кивнул и вышел из комнаты. И пока отшлифовывались образы, Виктория рассказала Изольде о тех, кто с минуты на минуту должен появиться в доме. Оказалось, что теперь у нее будет немало родни. Первой в списке была бабушка Эльвира, мама Кирилла Александровича, женщина властная, признающая лишь собственное авторитетное мнение. Она была уверена, что только благодаря ее заслугам сын добился такого высокого положения в обществе. Естественно, это господство распространялось и на дочерей – Эвелину, Стефанию и Розу. Кирилл был первенцем, его отец бросил их, когда ему было всего полгода. Эльвира уже носила под сердцем второго ребенка и была на третьем месяце беременности. Справедливости ради стоит отметить, что не будь у молодой женщины внутреннего стержня и железной воли, то и дети, и она сама, наверняка бы закончили плохо. Ей приходилось трудиться на трех работах, скитаться с малышами по съемным общагам. Денег катастрофически не хватало, и помощи ждать было не от кого. Пока она вкалывала, с маленькими Кирюшей и Эвелинкой сидели сердобольные соседки. О личной жизни говорить было нечего. Лишь однажды она имела неосторожность сходить на свидание с местным электриком, результатом коего стала третья беременность. Узнав об этом, давний воздыхатель пропал, сменив ПМЖ и место работы. Впрочем, это мало огорчило будущую многодетную мать. Скорее наоборот, придало ей еще большего стимула. Едва узнав о положении, Эля решилась на отчаянный шаг. Одним днем бросила все подработки и уже на следующее утро отправилась устраиваться на крупную мебельную фабрику Стефания. Пора было задуматься о будущем, для теперь уже троих детей. Эльвира жутко волновалась, что ее не возьмут или догадаются о интересном положении. Войдя в приемную, она обратилась к приятной молодой секретарше. «Здравствуйте, я хотела бы уточнить по поводу вакансий». Девушка оторвалась от огромной папки с документацией и объяснила, как найти отдел кадров. Эльвира поблагодарила за помощь и, следуя указаниям, без труда нашла нужный кабинет. На двери был вывешен перечень свободных рабочих мест, который вселил в сердце надежду и уверенность в себе. Машинально поправив прическу, она постучала и сразу вошла. За одним из столов сидела дородная мадам и дожевывала бутерброд, прихлебывая чай с жасмином. Сразу стало ясно, что кадровичка недовольна прерванной трапезой, а Эльвира возмущена бестактностью женщины. Уже с первых слов диалог не заладился и буквально через несколько минут перерос в откровенный скандал. На крики прибежала взбудораженная секретарша и попыталась урезонить оппозиционеров. Эльвира почувствовала приступ тошноты, но смогла его подавить и сообщила, что будет говорить только с руководством и не сдвинется с места, пока не увидит директора фабрики. Хабалка за столом в порыве злости, облившаяся чаем, сразу принялась оттирать блузку, а девчонка-секретарша побежала за боссом. Через пару минут в кабинете появился импозантный мужчина преклонных лет, но явно следивший за здоровьем и внешностью. Эльвира хотела было обрушить на него лавину праведного гнева, но, заглянув в невероятно добрые глаза директора предприятия, растерялась. Мужчина же воспользовался моментом и обратился к незнакомке. «Здравствуйте, меня зовут Яков Моисеевич. Позвольте барышне пригласить вас мой в кабинет. Там мы сможем во всем разобраться». Его вежливость подкупила молодую женщину, и она приняла приглашение. Попав в кабинет директора, Эля принялась в красках рассказывать о случившемся. Эмоции захлестнули, и вновь вернулась тошнота. Позыв был настолько внезапен, что удержать его не получилось, и девушка не придумала ничего лучше, чем использовать урну для бумаг не по назначению. Осознав весь ужас произошедшего, Эльвира схватила сумку и рванула к двери, но голос Якова Моисеевича остановил ее. «Сядь-ка на место». Эля покорно вернулась в кресло. «Сколько?» «Я не понимаю вопроса». «Дорогуша, я давно живу на этом свете. И пусть сам я, увы, не обзавелся детишками, но определить беременную девушку могу. Так сколько?» Эльвира покраснела. «Второй месяц». Директор подошел к окну, долго в него смотрел, потом почесал лысеющий затылок и сказал. «Вот что, Эльвира, давай так. Сейчас я объясню Зинаиде Кузьминичне, в чем она была не права, а ты погуляй в коридоре и через 10 минут зайдешь в отдел кадров, а завтра ждем тебя на предприятии». Кадровичка извинилась и, согласно всем правилам, оформила Элю в штат. Само собой, со временем по фабрике пошли слухи по поводу интрижки между новенькой и хозяином. Частично они были оправданы. Яков Моисеевич действительно ухаживал за Эльвирой. Сначала она лишь из вежливости проявляла взаимность, но вскоре и сама не заметила, как мужчина начал ей нравиться. Когда беременность стала очевидна, хлынула новая волна слухов, и чтобы пресечь их раз и навсегда, начальник решился на серьезный обдуманный шаг. Он сделал предложение своей новой сотруднице. Эля согласилась, не раздумывая. Правда, немного корила себя за меркантильность своих действий, но оправдывалась необходимостью содержать детей. Свадьбу решили сделать максимально скромно. Третья беременность давала Эльвире все тяжелее, поэтому ограничились росписью и тихим ужином в кафе в кругу близких родственников. И то лишь со стороны жениха. Сама Эля была круглой сиротой. В положенный срок молодая женщина явила на свет дочь. Ей нравилось имя Настя, но муж буквально умолял назвать девочку Стефанией. Он всегда мечтал о дочурке Стефе. Но раз уж детей не было, пришлось так назвать дело всей своей жизни – фабрику. Эля не стала препятствовать, позволив осуществиться мечте любимого мужчины. А спустя год еще одно чудо по имени Роза появилось в счастливой семье. Их дом стал полной чашей. Эльвира с детьми быстро привыкла к хорошей жизни, тем более, что дела пошли в гору, и вскоре филиалы фабрики стали появляться в других городах. Так прошло 20 счастливых лет. За это время Яков Моисеевич удачно выдал замуж 3 дочерей, а сына посвятил в тонкости ведения бизнеса. Кирилл стал его заместителем. И стоило отцу убедиться, что судьба мебельной корпорации в надежных руках, как большое доброе сердце не выдержало, и глава семейства внезапно ушел из жизни. После пышных похорон остров стал вопрос о дележке наследства. В считанные дни большая дружная семья превратилась в заклятых врагов. К счастью, вернувшийся из заграничного отпуска юрист вовремя огласил завещание усопшего, что предотвратило дальнейшие распри и примирило родственников. Яков Моисеевич со всей ответственностью подошел к распределению своего состояния и никого не обидел из близких и любимых людей. Вот так никому неизвестная сиротка Эля превратилась в бизнес-леди Эльвиру Юрьевну, которая, по ее собственному мнению, обеспечила безбедную старость всем последующим поколениям. С этим трудно спорить. И да, и нет, но факты говорят сами за себя. С такой бабушкой и предстояло сегодня познакомиться Изольде. В комплекте к ней шли 3 тети, их мужья и множество двоюродных братьев и сестер. «Вика, а с твоей стороны кто-нибудь приедет?» – поинтересовалась девочка. Женщина опустила глаза лишь на мгновение, но Изи заметила, хоть и промолчала. Вздохнув, Виктория ответила. «У меня и нет никого, кроме мамы, твоей второй бабушки Светы. Но, к сожалению, она живет далеко, а здоровье ей уже не позволяет таких поездок. Но мы с тобой и Ксюшей летом обязательно у нее погостим». Такой ответ удовлетворил обеих девочек, и они, покрутившись перед зеркалом, покинули детскую. А Вика задумчиво подошла к окну. Мечта найти Изи сбылась. И вот сейчас, когда она рядом, Виктории приходится ей лгать. На самом деле мать жила рядом, в соседнем городе, точнее в пригороде. Это село, где Вика родилась и выросла, так и не стало ей родным. Когда ей исполнилось 3, мама начала злоупотреблять алкоголем, а к окончанию школы девочка считала себя сиротой. Особо сочувствующие соседи знали, что ей нужно ехать в город на вступительные экзамены и помогали по мере сил. Одни одеждой, другими деньгами на дорогу. Как только стало известно, что Виктория Смирнова зачислена в медицинское училище, в тот же день она собрала немногочисленные вещи, зашла в спальню, в которой мертвецки пьяная мать спала в обнимку с каким-то алко-зомби, и вполголоса пообещала себе больше никогда сюда не возвращаться. С тех пор прошло много лет, но Вика так ни разу не навестила мать. Честно говоря, она вообще сомневалась, что та жива. Погрузившись в детские воспоминания, Виктория едва не пропустила приезд гостей. К воротам подкатила дорогая иномарка, и она отправилась встречать любимую свекровь. Если не знать биографии Эльвиры, то без сомнений можно было принять ее за потомственную аристократку. Изольда, увидев гостью, подумала, что не хватает лишь бального платья и короны. хотя последний атрибут имелся, только не на голове, а внутри черепной коробки. Да и тараканов хватало. Просто Изи в силу возраста еще не понимала этого, а Виктория, строя из себя любящую невестку, благоразумно помалкивала об этом. Женщина появилась в холле лишь после того, как Кирилл Александрович лично вышел на крыльцо и встретил мать. Вытянувшись по струнке, Вика с девочками встретили гостю широкими улыбками. Все, включая саму Эльвиру, понимали всю степень наигранности встречи. Но так было заведено в этом доме. И если Изи хотела понравиться новой бабушке, то придется играть эту роль. Эльвира Юрьевна подошла к Виктории, обменялась с ней двумя поцелуями, не касаясь щек. То же самое она проделала с Ксюшей, хоть малышка и ждала от бабушки теплых объятий. Поравнявшись с Изольдой, женщина подняла правую бровь, выражая симбиоз удивления и возмущения. Изи поняла, что поцелуев новой родственницы можно не ждать, и просто кивнула головой. Эльвира скривила силиконовые губы и пренебрежительно спросила: «Кирюша, кто это?» Хозяин дома снисходительно улыбнулся и попытался что-то сказать, но входная дверь открылась, и вошли остальные гости. Виктория с девочками по-прежнему стояли подобно экспонатам музея. Хотя Изольда чувствовала себя скорее беспородным щенком в приюте для животных, на которого смотрят, но выбирают других. Это чувство было знакомо ей еще с дома малютки. Брошенные дети взрослеют рано. Новоиспеченные кузены оказались кучкой самовлюбленных, зазнавшихся снобов. Поэтому вечер Изи провела в сущности одна. Ксюша играла с братьями и сестрами, а заодно и с новыми игрушками. Изольде же из подарков досталось шоколадное яйцо, которое попало к ней случайно. Кто-то из детей отдал ей свое, потому что оно упало и немного раскрошилось. Изольда лакомилась кусочком шоколада и смотрела на Ксению. Где же та внимательная и заботливая девочка, которая встречала ее утром? Почему сейчас ей нет дела до Изи? Она облизала палец, ловко прилепила к нему несколько шоколадных крошек и отправила в рот. Никто этого не заметил. Никто, кроме Эльвиры. Закатив глаза, женщина, подобно рыбе, выброшенной на берег, начала губами хватать воздух. К ней подоспела Вика, и уже через мгновение Изольда поймала на себе взгляд обеих женщин. Как позже выяснилось, светская львица была просто шокирована поступком девочки и взяла с Вики слово, что та всерьез возьмется за воспитание ребенка. Изольда окончательно устала от этой ярмарки тщеславия и отправилась в детскую. Подойдя к лестнице, она боковым зрением увидела, что Кирилл с матерью направляются в рабочий кабинет. Любопытство, победившее страх, повернуло стопы Изи в другом направлении, и она бесшумно подошла к приоткрытой двери, из-за которой послышались голоса. «Кирюша, сынок, ты знаешь, каких трудов мне стоило сделать тебя счастливым и самодостаточным человеком. Сейчас, когда ты стал взрослым мужчиной, я вообще не вмешиваюсь в твою жизнь. Я даже смирилась с тем, что ты женился на этой простушке Вике. Я вижу, как она пытается завоевать мою любовь, но все это напрасно. Единственное, за что я ей благодарна, так это за Ксюшу». Кирилл Александрович слушал, не перебивая. Он знал, мать этого не выносит. «Так вот, сынок, я в полном замешательстве. Зачем ты привел в дом эту цыганку? Да, вы ее отмыли, одели, но ведь от осинки не родятся апельсинки. Ты публичный человек. Зачем тебе лишние слухи в городе? Тем более, что ты планируешь попробовать свои силы в политике». На этот раз Кирилл не смог промолчать, позволив себе повысить голос на мать. «Мама, хватит учить меня жизни. Ты права, я взрослый мужчина. А значит, в состоянии самостоятельно принимать решения. И я решил, что эта девочка станет мне дочерью, и ты будешь любить ее наравне с Ксюшей». Эльвира Юрьевна лишилась дара речи от такой наглости сына. Первый раз в жизни он позволил себе повысить голос на мать. Робкие попытки возразить Кириллу он пресек на корню. «Мама, достаточно критики. Эта девочка очень дорога Вике, а значит и мне тоже. Она прекрасно ладит с Ксюшей. Скромная, послушная. Этот вопрос решен. Тебе осталось только смириться». Изольда услышала, что Кирилл Александрович направляется к двери, и за доли секунды оказалась рядом с лестницей на второй этаж. Проходя мимо девочки, мужчина слегка тронул ее за плечо и вернулся к гостям. Появившаяся через мгновение Эльвира испепелила Изи взглядом и, подобно змее, прошипела ей в ухо: «Я костьми лягу, но тебя здесь не будет». Остаток вечера Изольда провела в детской. Гости не заметили ее исчезновения, и даже внимательная Вика не уследила, всецело занимаясь развлечением дорогих гостей. Виктории сегодня было тяжелее всех. Угодить надо всем до единого. В огромном шкафу Изи подобрала пижамку своего размера, аккуратно повесила шикарный вечерний наряд и, переодевшись, закуталась в теплое одеяло. День выдался насыщенным, и усталость брала свое, однако сон никак не шел. В голове роилось множество противоречащих мыслей. Изольда не понимала, почему у такого чуткого и доброго человека, как Кирилл Александрович, мама – сущая кобра. И не пойдет ли он на поводу Эльвиры, побоявшись конфликта в семье? Вдруг он захочет вернуть девочку в приют? Но, с другой стороны, он любит Вику и вряд ли решится ее расстроить. А значит, злую бабушку можно не бояться. Стараясь прогнать страхи и утешить себя этими мыслями, Изольда начала проваливаться в сон. В 21:00 гости разъехались. Виктория внесла в детскую спящую Ксюшу. Она положила малышку в кроватку, не переодевая, укрыла и поцеловала в розовую щечку. Изольда с головой спряталась под одеялом, поэтому Вика лишь поправила ей подушку, включила ночник и вышла из комнаты. Утром девочек разбудил сам Кирилл Александрович. «Девочки, доброго утра! Через час я жду вас в холле. Вы должны быть умыты, причесаны и красиво одеты. Папа, а что мы будем делать?» Не сдержала любопытство Ксюша. «Ты ничего, веди себя как обычно. А ты, Изольда, выучи, пожалуйста, вот эти слова». И мужчина протянул небольшой лист, на котором было напечатано всего несколько строк. Бегло прочитав текст, Изи вздохнула и начала заучивать его. Подоспевшая Виктория занялась внешним видом девочек. Когда все было готово, в комнату опять вошел Кирилл Александрович. «Виктория, через 5 минут дети должны быть внизу». Возле крыльца особняка припарковался импортный микроавтобус, из которого суетливо выскочили трое мужчин и принялись заносить в дом громоздкую осветительную съемочную аппаратуру. Также в холле появилась девушка в деловом костюме с папкой в руках. Она подошла к хозяину дома. «Добрый день, Кирилл Александрович. По сценарию интервью будут изменения?» «Здравствуйте, Светлана. Нет, все по-прежнему, как и было согласовано ранее». Через некоторое время, когда все было настроено, журналистка приступила к беседе, в которой Кирилл рассказал о своем жизненном пути от бизнеса к политике. Он много говорил о том, что планирует сделать для города в случае его избрания. С губ будущего депутата слетали красивые слова о красивой жизни. Чем больше он разглагольствовал, тем менее реалистичными казались его обещания. А когда был задан вопрос о семье Кирилла Александровича, в кадре появилась Виктория. Она изо всех сил старалась канонизировать образ мужа в глазах общественности. Плавно переведя тему к недавнему удочерению девочки, она попросила подойти Изольду. Ксюша продолжала играть неподалеку, а для Изи пришло время продекламировать заученный текст. «Меня зовут Изольда, мне 14 лет. Я всю жизнь провела в интернате, но недавно мне очень повезло. Кирилл Александрович и Виктория Степановна спасли меня, приняв свою дружную семью. Спасибо, я вас люблю». Девочка демонстративно поцеловала подставленные щеки родителей. В конце предвыборного ролика будущий депутат повторил пару обещаний, и съемки, наконец, были закончены. Изи встретила взглядом с Викой. Все стало ясно без слов. Женщине было стыдно за манипуляции мужа. Все они сегодня стали беспомощными марионетками в ловких руках кукловода, который сейчас наслаждался своим триумфом.